Глава 37. Повторить все до конца? А хочу ли этого я? Да, хочу. Только нет, только не так. Не в попыхах, не бездумно. Не для того, чтобы скинуть напряжение. Другого хочу. Того, что может привести меня снова к пустоте. Любви хочу. Да, знаете ли, разочарованные женщины за 40 хотят любви. Женщины в принципе хотят любви. Всегда. Любые. Даже те, кто яростно доказывает, что никакая любовь не нужна. Всегда, всегда внутри нас сидит та маленькая девочка, которая не просто хотела куклу от Деда Мороза, которая хотела, чтобы папа поднял на ручки, прижал к себе и сказал, что она самая-самая. Папа — первый мужчина, который должен любить безусловной любовью и который часто почему-то этого не делает, увы, навсегда лишая девочку веры в себя. Потому что если не любил папа, как будут любить другие мужчины? Эх, если бы была у нас специальная школа для пап, которым бы объясняли, как правильно любить дочерей. Нет, мне, к счастью, повезло, меня папа обожал. Ну, наверное, поэтому и стоит сейчас перед зеркалом в уборной кабинета владельца ресторана вот такая вот шикарная женщина Раиса и думает о любви. Хочу любви, настоящей. Хочу, чтобы сбивалось дыхание. Хочу, чтобы сжималось все внутри от того, как он смотрит. Просто смотрит, подходя и беря за руку. Хочу взлетать на 7-е небо от его прикосновений, смеха, поцелуев, от своих оргазмов, наших оргазмов. Хочу сумасшествия, нереальности хочу, которая будет вполне реальной. Этого хочу, а не перепиха в попыхах на столе. Хотя, черт, в этом тоже было что-то настоящее. Ему ведь не просто хотелось трахаться. У него тоже крышу сорвало, как и у меня. Но нет, я все сделала правильно. Нельзя вот так. Даже если срывает, нельзя. Больше будет ценить. Или не будет. Не знаю. Ничего не знаю, и почему-то хочется плакать. Да-да, мне, такой сильной, жесткой Раисе, хочется стать нежной и слабой Раечкой и поплакать. Я стала жесткой. Почему-то мне в последнее время это все говорят. И клиенты, и подруги, и дети. «Мам, у тебя все хорошо?» — это сын спросил не далее, как вчера. «Да, сынок, все нормально. Работаю, кручусь. В зал хожу. Завтра мероприятие важное. А ты как? Деньги есть?» «Мам, ну я же не ребенок уже. Ты постоянно про деньги спрашиваешь. Ты же учишься еще». «И работаю же, мам. Нормально, есть. Ну, отец тут подкинул полтинник с барского плеча». «Расщедрился? С чего бы это?» «Отец? Хорошо. Может, добавить?» «Мам, правда, у меня все нормально с финансами. У тебя как?» «У меня прекрасно, спасибо. Вот присматриваю новую кровать в квартиру. Диван неудобный. Помочь?» «Я сама, спасибо». «Мам, ты правда в порядке?» «А что? Ты просто стала такой...» «Какой, сынок?» «Жесткой, что ли? Голос. И когда в последний раз мы виделись, ты была резкой, что ли?» «Я тебя обидела, Коль?» «Нет, ты что, мам, ты просто, не знаю, манера, что ли? Нет, я привык, что ты у нас сильная, но...» «Сильная, жесткая, да. Но разве это плохо?» «Мам, если нужна какая-то помощь, обращайся, пожалуйста. Я всегда готов. И хочу, чтобы ты иногда побыла просто слабой». «Да, а я-то как хочу. Только вот как. Я не готова обнажиться перед миром. Я как роза, которая не готова расстаться с шипами. Я еще немного их на себе придержу. А может, навсегда. Как получится». Выхожу и вижу Дворжецкого, который стоит, опираясь на стол ладонями, голова опущена. «Я все...» «Раиса...» Подходит. Близко, но не нарушая личных границ. Смотрит. «Я хочу предложить тебе...» «Что?» «Отношения». «Отношения? Вот как интересно. Мне сложно понять, что сейчас у меня внутри. Гамма эмоций и чувств на самом деле. Радость? Да. Страх? Да. Любопытство? И это тоже. Разочарование? «Есть немного. Почему разочарование? Наверное, потому что хочется луну с неба. Сразу. А не вот это вот. Отношения». «Хм, усмехаюсь». «Раиса, Рая...» «Да, Денис». «Я... черт». Он усмехается тоже. «Я старый солдат и не знаю слов любви». «По вам не скажешь». «Не скажешь что? Что солдат?» «Что не знаете слов любви и что старый». «Нет, он совсем не старый. Наоборот, самый сок, самый смак для меня. Насколько он меня старше, года на 3-4, на 5, неважно. Мужчины в этом возрасте выглядят лучше своих сверстниц почти всегда. Увы, нам, женщинам, природа не так много отмерила. К счастью, есть косметология. И я как раз не так давно познакомилась с чудесным косметологом, владелицей сети клиник Яниной. Вернее, знакомы мы с ней были давно, когда-то пересекались в одной компании. И вот сейчас я стала ее клиенткой. Как мечтала моя бывшая свекровь. Он не старый. И как мужчина он... У него все шикарно. И тело, и размер. Да-да, я уже в том возрасте, когда можно спокойно рассуждать о размере. У Дворжецкого шикарный член. И пользоваться им он умеет. Так почему же такой шикарный мужик с шикарным членом до сих пор один? Или есть что-то, о чем я не знаю? Рая, я хочу, чтобы мы попробовали. Понимаю, что будет непросто. Почему непросто? Ну, возможно, потому, что у каждого из нас свой бэкграунд, прошлое. Да уж, опять усмехаюсь. Знаете, это не те слова, которые мечтает услышать женщина от мужчины, который предлагает ей свидание и танцует танго на столе. Знаю, поэтому к черту слова. И он снова нагло и властно меня притягивает. А вот это уже мне больше нравится. Боже, мы женщины такие непостоянные, да? Пусть уже просто целует. Потом поговорим. Примечание автора. «Я старый солдат и не знаю слов любви». Фраза из фильма «Здравствуйте, я ваша тетя», ставшая крылатой.